Думаю, необходимости в зачитывании всего текста высочайшего указа нет. Также сухо отвечаю я. Мне уже пояснили, что вы являетесь сотрудниками СИПа неподозрительными личностями, которые захватили и пытали моего непосредственного начальника. Вашего непосредственного начальника, это полковника Мещерскую, с которой у вас наличествует адюльтер. Поднимает бровь неприметный. То есть вы сделали это не из ревности, которая естественно возникает у молодого любовника при виде уединения его пассии с двумя мужчинами. Уж я как-то отличу любовные утехи от пытки. Отвечаю я. Сейчас мне важно произвести впечатление вменяемого человека. На самом деле все эти мои подвиги на почве собственной неуязвимости немного снесли мне крышу, и есть желание просто взять этого неприметного человека за голову и сжать пальцы, да так, чтобы всех вокруг забрызгало. Однако это не работает на пользу моей легенды, это работает против. Да и реагировать каждый раз силовым образом, значит быть предсказуемым, а я не люблю быть таковым. Значит, включаем еще раз протокол Мансера, подключая профессора Мориарти, вот уж кто умел в допросы и изящное фехтование словами. Разбрызгать этого неприметного вместе с одноглазой красоткой, про себя решил называть ее Хавия Раздбури, потому что нельзя такую повязку на глазу носить и не получить кличку, для меня труда не составит, наверное. Однако, нельзя совсем уж голову задирать, Чжурч же не только что показали, что и на старуху проруха есть, кабы не вмешательство генерала Троицкого, который у нас оказывается маг стихии земли с засекреченным рангом, и думать, что имперская СБ не имеет способов противодействия таким, как я, в то время как чжуры на поле боя, практически мгновенно тактику выработали и в ловушку меня заманили, не верю, что такое служба безопасности, во все времена и у всех народов, чертовы паранойки, очень и очень неприятные люди, однако благодаря им государства еще стоят, границы охраняются, заговоры раскрываются, и чиновники высокого уровня боятся взятки брать. Если коротко, то СБ – это что-то вроде собаки на привязи, дом охраняет и сигналит, если кто-то в дверь стучится или через забор лезет. Однако если эту же собаку не контролировать, с привязи спустить, да не окрикивать, то она и домочадцев может порвать, а то и самого хозяина. Если короче, то безопасникам по роду службы полагается параноиками быть, и особенно, если их предшественники отсюда без голов уехали. Так что эта вот парочка, явно в рукаве несколько козырей держит. То есть ты не отрицаешь, что Мещерскую трахаешь? Грубый тон неприметного резанул по ушам, провоцирует. Вот сейчас мне бы вспылить и уронить в глазах генерала свой имидж человека, который в состоянии себя контролировать. Не знаю, с какой целью тут провокация идет. Может быть, вокруг палатки уже сформирована запечатывающая техника или печать портала, который выкинет меня на Меркурий или на острова Пасхи, вот сейчас я с места вскочу и заору на этого неприметного, или пощечиной ему челюсть выверну, и все, привет, раскаленные озера жидкого металла, говорят, в это время года курорты Меркурия просто очаровательны, 400 градусов по Цельсию в тени, но не это удерживает меня, меня удерживает то, что я терпеть не могу, когда мной манипулируют, тем более так явно. Что же, в эти игры можно играть вдвоем, а уж себя контролировать я умею. Посмотрим, насколько устойчив к стрессу неприметный, который так и не представился. Трахаю, улыбаюсь я и закидываю ногу на ногу. Сидеть, развалившись в походном кресле из металлических трубок и парусины, это надо уметь, но я умею. Я улыбаюсь, едва-едва, кончиками губ. Так называемая улыбка Будды, техника, позволяющая поднять свой внутренний уровень комфорта и контроля, мелочь, но все же, и не только ее, добавляю я, много кого еще трахаю, и вот эту вашу спутницу, которая одноглазая, тоже бы трахнул, я вообще в этом вопросе довольно неприхотлив, вот тебя в платье нарядить, хотя нет, уж извини, но нет, нет, можешь даже не уговаривать, а вот Хавия Раздбури, которая в красном и белом, которая тут молчит и глазом стреляет, даже сильно просить не надо, оттрахаю прямо тут, как-никак СИП, надо уважение проявить, без очереди. Что, на лбу у неприметного вздувается синяя жилка вены, он багровеет и вскакивает на ноги. Ты шаша, раздается такой звук, будто из автомобильной шины спускают воздух, и вскочивший было на ноги неприметный, тут же теряется, замирает на месте, а потом, осторожно опускается в кресло. Влад, господин Троицкий, оставьте нас, раздается голос. И я вдруг понимаю, что этот вот звук «эшаша» издавала та самая Хавия Раздбури, которая сейчас садится в походное кресло напротив меня. А еще я вдруг понимаю, что мы с ней в палатке совершенно одни и что ни генерала Троицкого, ни неприметного типа в штатском с нами нет. Как и когда они успели уйти? И разве генерал Троицкий не выражал желания присутствовать? И почему тут так душно? Это был интересный разговор, говорит госпожа Ирина Васильевна Берн и стучит длинным мундштуком из слоновой кости по хрустальной пепельнице. Я замечаю, что в этой самой пепельнице много окурков женских сигарет, тонких и изгибающихся, словно маленькие белые черви в попытке уклониться от путешествия на рыбалку. Над пепельницей поднимается дым и что-то неправильное, колет меня в самую душу. Кто я? Что тут делаю? И почему у Ирины Васильевны такое хмурое и сосредоточенное лицо? Почему-то мне охота упасть на колени перед ней, пасть на покрытую парусиной палатки землю и взмолиться о служении, о готовности целовать ее следы, быть ее подстилкой, о которую она вытирает ноги, служить и преклоняться, ведь Ирина Васильевна – аватара Бога на земле. Я что-то говорю и говорю, а богиня нет, богиня хмурится. Она недовольна. Чем я заслужил такое? Как может хотя бы тень заботы и огорчения появляться на этом белоснежном и совершенном лице? Нет, я что-то сделал не так, меня надо наказать. Какая жалость, что я такой неуязвимый, но я все еще могу вырвать самому себе глаз, если ей он нужен. Спасибо за сотрудничество, говорит богиня Ирина Васильевна и машет рукой. Ступай, Уваров, мне все ясно. Впредь будь хорошим мальчиком и позови там Троицкого. В этот момент что-то внутри меня лопается. Хорошим мальчиком? Нет, никогда не был и не буду. Я расслабился. Это же явная психотехника, атака на подсознание, на таком уровне, что в моем мире и не снилось. Ментальная магия? Стоп, прекратить панику, взять себя в руки. Выдох, представляя, как внутри черепа возникает сияние, как свет изгоняет из тела и души темные эманации чужого влияния, прикусить кончик языка, выдохнуть еще более дыхание, это все, что остается сейчас в мире. Я закрываю глаза. Кто я? Я, гвардии лейтенант Уваров. Что я тут делаю? Я преклоняюсь перед богиней Ириной Васильевной. Стоп, откуда я знаю ее имя и еще, откуда тут взялась пепельница и почему она уже полная? Стоп, анализ, анализ, анализ, все ясно. Я открываю глаза. Нет, внушение, навязанное агентом СИП, Ириной Васильевной Хавияраздбури, осталось, и я по-прежнему считаю ее богиней и самой желанной великой женщиной на планете. Вот только люди не раз восставали против своих кумиров, и где много поклонения и фанатичной любви, оттуда один шаг до такой же фанатичной ненависти. И я могу управлять собой, а значит могу управлять своими эмоциями. Ментальный якорь, врезанный агентом СИП в мое подсознание, останется там надолго, если не навсегда. Но теперь я могу изменить свое отношение к тому факту, что Ирина Васильевна Берн, агент СИП, богиня. Холодная ярость наполняет меня, освобождая от оков нерешительности и слабости. Я чувствую, как внутри плещется сила. Но я не даю своей первой реакции перехватить контроль над телом и сломать Ирину Васильевну Берн пополам, разорвать ее на кусочки и надругаться над каждым куском индивидуально. Нет, я хочу показать ей, что все еще контролирую себя, и себе тоже. Поддаться сейчас эмоциям, неважно поклонению богине или ненависти к ней же, значит проиграть. Потому я стискиваю зубы и поворачиваюсь к ней. Она вопросительно поднимает брови. Она уже считает, что выиграла. Да, точно. Вот откуда все эти окурки в пепельнице. Она уже допросила меня, и я уже выложил ей все, что знал. И я попросту забыл все, ну или был не в состоянии что-то помнить в принципе. Этот мир продолжает изумлять и пугать меня. В любом другом мире обладание неуязвимым телом означало бы доминирование в планетарном масштабе, а тут я выдыхаю еще раз. Остынь, Уваров. Боюсь, что я не смогу позвать генерала Троицкого, сухо отвечаю ей я. Я вам не мальчик на посылках, а гвардии офицер. За генералом, девочками, водкой и цыганами, можете своего сотрудника посылать. У вас ко мне вопросов больше нет? Недоуменно моргает своим единственным глазом она, и я вдруг понимаю, что второй глаз, тот, что под повязкой ярко-синего цвета, совсем как у Валькирии Цветковой, один карий, а второй, Василькова-синий, как странно так. Стоп, значит я видел ее без повязки, когда, Володя, мягко говорит Ирина Васильевна, ты будешь делать все, что я скажу, не зарывайся, а сейчас встал на колени и облизал мне сапоги, Тут у вас грязь, офицер гвардии должен уметь пользоваться языком. Это у вас в голове помутнение. Улыбаюсь я и вижу, как глаза у агента СИП округляются, вернее, глаз один. Но почему-то я уверен, что и второй, тот, что скрыт за повязкой, тоже округляется. Я уже взял себя под контроль, я уже защитил все центры принятия решений в мозгу, укрепил волевую составляющую, создал клетку духа, как ее называют психоаналитики КДР. Последует ли сейчас ментальная атака, и смогу ли я сопротивляться ей, если я уже готов к отражению, как гвардии офицер? Я, конечно, умею пользоваться всеми частями тела, делаю я шаг к ней, и воспринимаю ваши слова как приглашение. Сапоги лизать я не буду, впрочем, я думаю, мы определимся, кому и как и что именно делать, в процессе разберемся. Я делаю к ней еще один шаг, и она кривит рот, привычным движением руки, поднимает повязку на глазу, и я вижу эту ярко-синюю, васильковую бездну, которая зовет к себе, и только мгновенным блокированием нервных рецепторов в глазах, я смог остаться в сознании. Со стороны это выглядит так, будто я все еще смотрю ей прямо в глаза, я даже моргнул, чтобы было правдоподобнее, но на самом деле, я ни черта сейчас не вижу. Все ясно, агент СИП Ирина Васильевна Берн, которая сидит в штабной палатке, на самом деле вовсе не Хавияр Истбури, никогда не стал бы Хавияр Истбури работать на службы безопасности. Она, Медуза Горгона. Какой красивый синий глаз, говорю я, наклонив голову. Я не вижу ее, но по отсутствию звуков, могу предположить, что она сидит на том же месте. Жаль, что один. Ну лучше один, чем совсем без глаза, и я делаю еще один шаг. Туда, где в последний раз я видел ее, агента Ирину, Медузу Горгону из СИП. Назад, не смей. Слышу я ее голос и тотчас ориентируюсь в пространстве. Ага, вот она где. Как там в нетлеющей классике. Я управляю своим телом, все мои чувства в отсутствии зрения обострились, и я слышу ее дыхание, слышу, как шуршит ее одежда, когда она и я перехватываю ее руку. Она на редкость маленькая и слабая, мелькает в голове, ну да, зачем такой, как она, быть сильной? Она же сердцеед, она может внушить кому угодно и что угодно, да такие вот типы и нужны в СИП, немалое подспорье, какого черта сперва двух дуболомов прислали. Наверное, такие таланты редки, может таких, как она, штук пять на всю империю или и того меньше, но все равно, страшно ощущение, что тебя только что в голову изнасиловали. Больше всего на свете мне хочется что-нибудь ей сломать, но я боюсь, что не удержусь и переломаю ее совсем, до конца, превращу ее в кровавый ком с раздробленными костями и внутренними органами, ставшими бесформенной кучей желе. Потому я очень сильно сдерживаю себя, даже чувствуя, как она свободной рукой бьет меня по голове, вскрикивает от боли. Да, бить меня рукой по голове – плохая идея. У меня в ладони, ее предплечье, а мастера Винчун говорят, что с момента, когда твое предплечье касается предплечья противника, ты даже с закрытыми глазами знаешь, где именно находится все его тело, какой удар сейчас последует, и пусть мастера Винчун этому не учили, но я знаю, где находится грудь Ирины Васильевны, агента службы имперской безопасности. Зачем в свое время Рэндл Патрик МакМерфи разорвал халат и бюстгальтер на медсестре Милдрид Рэтчет? Чтобы на сиськи попялиться, при том, что ценой этого его поступка была лоботомия, фактически его смерть. Ну нет, как говорит вождь, мы не могли остановить его, потому что были теми, ради кого он все это делал. Его толкала вперед небольшая сестра, это была наша нужда, которая заставила его медленно подняться со стула, упершись обеими своими большими руками в кожаные подлокотники, оттолкнуться, подняться и встать, словно один из этих киношных зомби, послушных приказу, посылаемому им 40 хозяевами. Это ради нас он продолжал держаться неделями, оставался стоять после того, как его руки и ноги отказывались его держать, мы неделями заставляли его подмигивать, и ухмыляться, и смеяться, и продолжать играть еще долго после того, как его чувство юмора иссохло между двумя электродами. Да, Рэндл Патрик МакМерфи сделал это и для них всех, бедных, затюканных пациентов психиатрической больницы, но и для себя, чтобы свергнуть тиранию большой сестры, чтобы унизить ее самым привычным для человечества способом, через сексуальность. И я сейчас должен поступить так же. Много причин почему. Во имя своей легенды, потому что лейтенант Уваров не сдается. Еще для того, чтобы агент Ирина Васильевна была наказана за свою манеру бесцеремонно шариться у других в мозгах, как у себя дома. Для того, чтобы преодолеть внушение, сделанное мне на подсознательном уровне, что она – богиня. А еще потому, что я потом смогу сослаться на обычное тупоумие лейтенанта Уварова. Сама же сказала: «Полежи меня, ну, дык я и рад стараться». Когда так барышня говорит, значит хочет. А мы в гвардии приказы начальства не обсуждаем. Приказали, значит выебемся, но в первую очередь, потому что мне этого хочется. Я нащупываю грудь агента СИП и ухватываюсь рукой пуговицы на жакете. Раздается треск ткани, во все стороны летят пуговицы. Ирина Васильевна пыхтит и пытается сопротивляться. Она даже кусает меня за руку. «Обожаю имперскую службу безопасности», — говорю я, срывая с нее рубашку. «Вы такие горячие. Скажи нет, пожалуйста. Нет, прекрати. Хватит. Стой. Да, вот так, спасибо. Можешь сопротивляться сильнее, как будто я тебя насилую. Ага, молодец. Или поиграем в следователя СИП и обвиняемого. Это идея. Кричи, зови на помощь, сопротивляйся, а я буду тебя грязными словами называть. Дорогая, хватит. Помогите. Ай, ты не посмеешь. Ты знаешь, что с тобой потом будет. Стой. Нет, не туда, умоляю. Я еще. Твой рот говорит нет, а твое тело говорит да. Наконец цитирую я классику. Ах ты грязная, похотливая шлюшка, держу пари, ты и в следователи СИП пошла только для того, чтобы тебя насиловали подозреваемые. А, нет, это не так, отпусти. А-а-а, на помощь, Влад, Константин Георгиевич, вот так попу подними, мне неудобно, господи. Нет, не он и, Уваров. Еще один крик. К сожалению, этот голос не агента СИП Ирины Васильевны, это голос генерала Троицкого. Какая жалость. Эти господа и дама из СИП не поставили звуконепроницаемый купол вокруг палатки, как в прошлый раз, а Ирина Васильевна Горгона, довольно шумная особа. Господин генерал, спасите. Константин Георгиевич, мы же заняты. Честно говоря, я нахожусь в смятенных чувствах, признается генерал. У вас все по обоюдному согласию? Да, нет. Твой ротик говорит нет, а тело говорит. Господи Иисусе, Уваров, должны быть какие-то границы в твоей похоти. Отпусти сотрудника СИП немедленно. Если у вас чувства, то вечером потом в палатку к ней зайдешь, а не в штабной, на моих бумагах. Так точно, с неохотой отпускаю агента Ирину Горгону. Все-таки у легкой кавалерии талант появляться не вовремя. Второй раз, генерал Троицкий, второй раз. Глава 24. Убить. Прямо на месте. Скотина такая, бушевала Ирина, раскидывая вещи по палатке. Как он посмел, урод. Я прямо сейчас на себе его лапы чувствую. Конечно, кивает он ей. Конечно, вот сейчас прямо пойдем и убьем его. Прямо в палаточном городке, где лейб-гвардии его величества больше, чем блох на собаке. Под носом у Троицкого. Успокойся, Ира, ты же профессионал. ТССС, прикусывает ноготь на большом пальце Ирина, присаживаясь на кровать. Но что-то можно же сделать, он же неуправляем. Угроза для династии и государственного строя. Ну не преувеличивай. То, что он тебя за ляжку подержал, еще не значит, что он государственный изменник. Обычный гусар, тупой и непосредственный. Да еще и память потерял. Меня вот намного больше связь этой Мещерской с Троицким волнует. Уж больно старый пень ее защищает. А Троицкий давнюю дружбу с Кольцовым Осальскими водит. Вот тебе и альянс. Ладно, что Мещерская отреклась от родовых земель до титула, а все равно в монастырь Святой Елены не пошла. Предпочла восточный фронтир. Чем не повод для мести? Задумчиво проговорил он. Вот куда думать надо. Да и с прорывом решать. А про Уварова твоего пока отставить думать. Он и Мещерская тут герои пока. Да еще и высший родовой дар вызовут его в столицу, ко двору показаться. Все-таки высший родовой не каждый день проявляется. Вызовут ко двору, а там он и останется. С его характером, очень быстро на дуэль нарвется с кем-нибудь, кого родовой дар такого уровня не смутит. Он – угроза для всей страны, для престола, упрямо нахмурилась Ирина. Я это чувствую, интуитивно. Прекрати преувеличивать. Морщится он. Какой у него дар? Сила и временная неуязвимость к физическому воздействию, очень ограниченный дар. Его дед таким обладал, Семен Велисович. В свое время в битве при Калыницах он себя сильно не проявил. Был ранен молнией и выбыл в тыловой госпиталь. Его дар эволюционировал, говорит Ирина. Все говорят, что в бою его не брала кислота твари и этот огненный маг, который, тоже ему повредить не мог. «Все-таки тебе помягче надо, Ирочка, зачем ты так над этим магом издевалась?» Качает он головой. «Мягче, мягче работать надо. Зачем его до такого доводить? Он же дворянин, благородных кровей, а ты? Терпеть не могу этих благородных, гнилые все через одного», фыркает она. «Ты же знаешь мой психопрофиль, меня сюда специально направили дворянчиков на место поставить, Мещерскую прижать, а этот Уваров скотина, и на старуху найдется проруха», вздыхает он. «Потому я и говорю тебе лошадей придерживать, где можешь просто поговорить, просто поговори, не надо всюду свой глаз пучить и заставлять дворян столбовых под себя ссаться, он же может и вспомнить потом». «Не вспомнит, никто не вспоминал», машет она рукой. «Вот только Уваров этот урод, да прекрати ты уже заводиться, сама же виновата, сама выдала команду непонятную. У тупого гусара сработала внутренняя ассоциация с сексом, а гусары привыкли так нахрапом барышень брать, вот и, не давала я такой команды, не давала», вспыхивает она. «Ты думаешь, я могла перепутать, Влад, ты меня знаешь?» «Именно, потому что знаю». «Нет, ты не понимаешь», качает она головой, прикусывает губу, закрывает глаза и делает глубокий вдох, наполняя себя праной и успокаиваясь. Открывает глаза. «Знаешь, в чем наше различие, господин следователь?» Спрашивает она у Влада спокойным голосом. «Знаешь, в чем оно?» «Нет, так вот, Влад, ты сюда прикомандирован, потому что у тебя дар полезный для нашей службы. Родовой дар, комбинация двух родовых ветвей, ты просто создан для службы плаща и кинжала. Но ты, дорогой мой напарник, из них, из благородных, из аристократов. Ты родился уже с серебряной ложкой во рту. Ты богат, успешен, и я даже не хочу знать, что с тобой случилось, что ты в СИП пошел. Ирочка, ты не знаешь, о чем говоришь. Наш род захерел, и денег у нас мало, да у меня довольно суровое детство было», говорит Влад. «Вот и пришлось. Суровое детство, суровое детство», заводится Ирина и встает, нависая над ним. «Ну-ка поведай мне, что там у тебя было в детстве. Мало гувернеров, горничные тебе не давали, посуда была не золотая, а серебряная. Нет, ну, а давай я угадаю, над тобой сверстники издевались. Сперва в школе, а потом и в академии, правда? Дом у тебя был похуже, одежда победнее, экипаж с двумя лошадьми и слуг маловато, верно? Вот они на тебе и отрывались, и ты искренне считаешь это адом, верно? Послушай, нет, это ты послушай, если забыл, я родилась в семье крестьянина, я седьмая по счету, бесполезная тварь, мальчики хоть по хозяйству помогать могут, а девочки только на выданье да рукоделием заниматься зимой в холодной землянке, при свете лучины, прясть, напрягая глаза, знаешь, что может сделать помещик с крепостной крестьянской дочерью? Подсказать, он может все, что только захочет. И мне, мать его, еще повезло, потому что пан Красновский, потомственный шляхтич, обожал театр, он собирал детей и взрослых, но в основном детей, в свой личный театр. С нами занимались, мы запоминали слова, мы танцевали, мы делали все, что скажут преподаватели, но в отличие от вашей школы или академии, мы делали все это на голодный желудок, а в случае непослушания розги были самым легким наказанием. Был, например, железный ящик на улице. Просто железный ящик, тесный и неудобный, но самое главное – железный. Зимой в нем можно было замерзнуть через час-другой, а летом он нагревался так, что человек в нем мог зажариться заживо, и провинившегося бросали в этот ящик и запирали в нем. Нет, конечно, старались, чтобы никто не умер, в конце концов мы же, имущество пана Красновского, но вот однажды девочку, которая споткнулась во время спектакля и упала в голодный обморок, заперли там, ненадолго, чтобы проучить, а сами шляхтичи и гости вместе с преподавателями отправились праздновать, и забыли о ней. Нам было запрещено подходить к ящику, и оттуда не раздавалось ни единого звука, но все мы знали, что там происходит. И, конечно, никто не осмелился пойти и прервать праздник, позвать кого-то, ведь мы понимали, что тот, кто осмелится на такое, будет заперт следующим. Самое ужасное, что на дворе была осень, еще не было так жарко, чтобы Милена умерла от жары, и не так холодно, чтобы она замерзла, но пошел дождь и вода стала прибывать. Железный ящик наполнился, но даже тогда мы не услышали ни звука. Вот так она и умерла, как крыса в железном ящике, который медленно наполнялся водой, и самое страшное, она не стала кричать, потому что боялась, что ее накажут. А на следующий день, когда ее обнаружили и вытащили из ящика, Пан Красновский только плечами пожал и прописал одному из преподавателей подзатыльник. Вот и вся цена жизни крепостной, один подзатыльник. Ирина замолкает, достает свой длинный мундштук из слоновой кости и вставляет в него сигарету. Прикуривает от свечи. Даже собаку, щенка или котенка, и тех вам жальче, чем крепостных, продолжает она. Вы просто не понимаете, каково это, когда ты принадлежишь другому человеку, весь, с потрохами. Вот, скажи, когда я спросила, что именно может помещик сделать с крестьянской дочерью, о чем ты подумал? Да, ты подумал об изнасиловании. Так позволь открыть тебе глаза, дорогой ты мой напарник. Изнасилование, меньшее из того, что могут сделать. У нас в театральной труппе было около 30 девочек от 9 до 16 лет, и ни одна из них не была девственницей. Мы же просто имущество. Главное, чтобы не покалечить, потому что за испорченное имущество пан Красновский спрашивал. Потому многие девочки соглашались на все это добровольно, кто за лишний кусок хлеба с мясом, кто с тем, чтобы хоть немного понравиться мучителям, чтобы снисходительнее были. Но это же преступление. Не все помещики такие, и если вот такое открывается, то будут неприятности. Какой ты наивный, а еще в СИП служишь. Когда в последний раз ты слышал расследование причин смерти крепостного или крепостной, что ты как ребенок? Да, закон есть, и вроде по закону нельзя своих крепостных мучить и убивать. Насиловать нельзя, но закон у нас в империи как дышло. Дорогой Влад, вот будь ты крепостной девчушкой, а я помещиком, кто бы тебя потом слушать стал? Более того, у тебя и мысли бы не возникло о том, чтобы куда-то обратиться за помощью. Ирина, ты не права. Еще лет 5 назад осудили помещика Головатого, ну того, который над своими крестьянами издевался. Вот же, пример того, что законы и для крепостных работают. Головатый, ну это уж извините, он уже порог перешел от безнаказанности. И потом, слишком много свидетелей его безобразием было, и свидетели из благородных. Погоди-ка, помню я это дело, а разве заявителем по нему не князь выступал? Да, князь, Белосельский Михаил Иванович. Ну вот тебе и разгадка, Влад. Это кому-то из благородных не сильно понравилось гончими псами молоденьких да голеньких крестьянок по лесу травить. Или может не досталось ему своей крестьянки, чтобы ее псы разорвали на куски? Вот он и заявил. Заяви это крестьянин, не дошел бы он до дому, а его заявление, до следствия. Ты сам подумай, Влад, Головатый не первый год такую вот охоту на людей проводил, к нему гости со всей округи съезжались. И только когда князь Белосельский на него заявление написал, вот тогда жандармерия и зашевелилась. И потом, ты помнишь, чем все дело закончилось? Конфисковали у него крепостных и запретили впредь иметь, а только вольнонаемных слуг. И все. Это довольно серьезное наказание. Отобрали игрушки. Да его самого надо было раздеть догола и в лес, да псов натравить, чтобы понял. Фыркает Ирина. Чтобы разорвали его на куски. Я понимаю. Действительно бывают перекосы и... Перекосы? Российская империя. Это империя на костях крепостных. У вас на столах рябчики и ананасы. А что у крестьянина с его 8 детьми? Сколько случаев людоедства в южных губерниях? В самых плодородных местах. Все подчистую забирают у крестьян. Чтобы своему сынишке оплатить обучение в Европе или столице, чтобы у дочурки платье с бриллиантами было. Вот как я вас всех ненавижу, благородных. И такие как Уваров, худшие из них. Он же даже ни черта не понимает. Думает он такой неотразимый мужчина и лезет ко всем под юбку. А они просто сказать нет не могут. Чем это от изнасилования отличается? Ирина замолкает, закрывает глаза. Ей сейчас нельзя срываться, нельзя показывать свою слабость. Но она прекрасно помнит то чувство уязвимости и беспомощности, которая всегда охватывала ее в детстве, когда сальные руки преподавателей скользили по ее телу, заставляя выгнуть спину и принять удобное положение. Удобное для них, конечно же. Все эти шлепки по заднице и разрывающую боль внизу живота, боль и страха потом, равнодушие. Будто все это происходит не с ней, а с кем-то другим. Кто-то другой послушно становится на колени и открывает рот. Кто-то другой потом моется холодной водой, и вода, стекая с ее тела, обретает красноватый оттенок. Кто-то другой задирает юбку и наклоняется при первом слове и намеке. Кто-то другой лижет грязные ноги преподавателя по танцам, пока в нее кидают объедки. Неудивительно, что при появлении дара, ее хотели убить, потому что уж больно много накопилось у нее в душе. Такие как она в театральной труппе пана Красновского долго не жили, год, два от силы, а больше и не надо было, К этому времени такие, как она, уже надоедали всем, от самого пана Красновского, его гостей, преподавателей и даже поваров. Все уже попробовали, всем уже было скучно, и в конце концов девушки умирали, или их продавали, по бросовым ценам, конечно же, отдельных счастливец, выдавали замуж за крестьян, а бастардов у крепостных девок не рождалось, уж наложить заклятие против зачатия, каждая деревенская знахарка могла, так что, когда у нее обнаружился дар, ее хотели убить, вот только сразу же забыли об этом, а после того, как забыли, зачем-то взяли и перерезали себе глотки. Все преподаватели театральной труппы пана Красновского, которого на тот момент не было в поместье, и даже некоторые повара, одной и той же бритвой, передавая ее из рук в руки. Жалко, что пан Красновский в город выехал, ну да ничего, она бы подождала. К ее сожалению, вместо пана Красновского приехали следователи СИП и вместе с ними сам Максим Викторович, который и завербовал ее, подкупил простой фразой: «А хочешь, ты будешь делать все то же самое, но на более высоком уровне. Ты будешь вершить судьбы аристократов, они будут у тебя в ногах валяться». И она, уже решившая попрощаться с жизнью, обменяв ее на жизни пана Красновского, она поверила ему. Потому, Владу ее не понять. Не понять, как она, следовательница СИП, вершившая судьбы княжеских родов, вселяющая ужас в сердца аристократов, вдруг привычно оцепенела, когда руки этого урода из гвардии стали по-хозяйски шарить по ее телу, не спрашивая дозволения и считая, что все дозволено. Как вдруг к ней вернулось это самое чувство уязвимости, беспомощности и слабости. Она давно уже не девочка, и пусть даже ее трахнут 40 солдат, ей все равно, она выдержит. Но возвращение этого чувства, отвратительного чувства слабости и беспомощности и еще кое-чего, в чем она боялась признаться даже самой себе. Психолог из СИП сказал, что это нормально, что в случаях экстремальных наша психика подстраивается, чтобы выжить. И если в какой-то момент насилуемая из раза в раз девочке начинает это нравиться, это не потому, что она похотливая тварь, нет. Это потому, что человеческому существу, чтобы выжить, нужны хоть какие-то положительные эмоции, а организм борется с болью и стрессом, выделяя гормоны, да именно так в китайских борделях делают шлюх из невинных девочек. И более отвратительного чувства, чем сочетание беспомощности, ужаса от собственной слабости и одновременно теплого жара внизу живота, сладкого желания раздвинуть ноги перед насильником, более мерзкого состояния она себе и помыслить не могла. Именно поэтому она втаптывала в грязь дворян на допросах, наслаждалась их унижением, уничтожала их человеческое достоинство, заставляла лизать себе сапоги и присмыкаться, все равно они не вспомнят. Но ей это было важно. «Ладно», — вздыхает она, понимая, что Влад никогда ее не поймет, а работа есть работа, и надо еще отчет писать. Вот и поговорили. «Ты свой отчет написал?» «Написал», кивает Влад с облегчением. «Вот, твоя подпись и все. Давай сюда». Она пододвигает бумаги к себе и окидывает быстрым взглядом. «Ага, так, знаешь, что я подумал?» говорит Влад. «Этот Уваров, мне кажется, ты все же предвзято к нему. Ладно, понимаю, психологическая травма, и ты нас, аристократов, ненавидишь. Ты карбонария и фрондерша, но все же он же и с полковником Мещерской. Уж кто-кто может ему отказать, так это она. И не только отказать, но и в землю по самые ноздри вбить. У него высший родовой дар, что толку его в землю вбивать?» ворчит она. «Он же дерево, дуб». «Отношения между Мещерской и Уваровым начались задолго до обретения им родового дара», уточняет Влад. «Ты только представь обычного человека рядом с ней. Во всяком случае, он не трус. Идиот, да, но не трус». Да и, снаружи раздается громкий стук, стучат чем-то металлическим по опоре палатки, так принято в лагере, стучать по опоре, дверей-то нет. «Да кто там еще?» спрашивает Влад с раздражением в голосе. «Гвардии лейтенант Уваров. Прибыл исполнить приказание до конца. Госпожа следователь просила вылезать ей. Это Уваров. Не открывай ему». И бесстрашный следователь его императорского величества службы имперской безопасности Ирина Васильевна Берн спряталась под одеяло. Глава 25. «Ты знаешь, Уваров, есть во всем этом какая-то ирония», говорит полковник Мещерская и качает головой. «Вот есть же, Константин Георгиевич, Мария Сергеевна, вы к моему авторитету можете даже не апеллировать», ворчит генерал Троицкий, устраиваясь в походном кресле поудобнее. «У нас с вами сфера ответственности перед Господом Богом, Россией матушкой и батюшкой императором давно поделены. У меня этот фон Келлер и еще 500 гусар, а все они как один оторвы и сорвиголовы. Вот говорят, что куда гусара не целуй, везде задница, а у вас вон один Уваров, тоже не подарочек, знаете ли, но он один. Этот и один может меня в гроб вогнать, вздыхает Мещерская и достает из-за пазухи свою трубку и кисет с табаком. Вы на него поглядите, одних следователей Сипон убил, о других даже говорить не хочется. Однако вы взгляните на это с другой стороны, Мария Сергеевна, увещевает ее генерал, не убил же, уже прогресс. Это скорее наша вина, что четко ему не объяснили с первого раза, что следователей СИП нельзя не только убивать, но и насиловать. Он обучаем, а это уже полдела. Вот у меня фон Келлер явно не обучаем. Сколько раз на гауптвахте за свой кивер задом наперед сидел засранец. Ну да, хмыкает Мещерская, набивая свою трубку табаком из кисета, приминая табак в чаше чубука большим пальцем. Обучаем он как же, Уваров. Да, ваше сиятельство. Выпучиваю глаза я, вытягиваясь во фрунт и щелкая каблуками, придавая вид лихой и придурковатый в соответствии с наставлениями Петра Первого. Ты зачем к сибилям в палатку поперся? Мало тебе мозги промыли? Это стерва одноглазая менталист. Хотя тебе что? У тебя мозгов испокон не было, ни хрена ты не изменился, Уваров, хоть и память потерял. У нас имперская комиссия приехала, а ты мне тут, хотя ирония в этом есть, я вот в жизни не видела, чтобы мастер-менталист от кого-нибудь прятался, и уж тем более мне истерику тут закатывал, чтобы я тебя в узде держала. А как я тебя в узде держать буду, Уваров, если ты прямые указания начальства игнорируешь? Говорит Мещерская и подносит к набитой трубке уголек. Замечаю, что уголек, вынутый из печки буржуйки, полковник держит пальцами, никаких щипцов. Вот как она так умеет? Никак нет, ваше сиятельство, не игнорирую. Отвечаю я, браво и молодцевато. Ты мне мозги не пудри, сужает глаза Мещерская. Ты вовсе не такой тупой, каким казаться хочешь, гвардии лейтенант. Я все могу понять и первый раз СИП. И почему даже в палатке с этой менталисткой ты так, но зачем после всего этого к ней в палатку приперся? Во исполнение приказа, отданного вами. Что когда я тебе приказывала в палатку к этой стерве ломиться? Цитирую, и чтобы исполнял все приказы этих уродов из СИП. Конец цитаты. Но да, я приказала тебе слушаться во время допроса. Потому что во время следствия ты не должен свои обычные номера откалывать. Как это связано с тем, что ты в палатку ее приперся и изнасилованием угрожал сотруднику имперской безопасности? На секундочку, пусть даже я сама не являюсь преданной поклонницей деятельности СИП, но все же, как в твоем воспаленном мозгу приказ слушаться сотрудников СИП на время следствия мог выродиться в такое? А вот, кстати, интересно, поднимает седые и лохматые брови генерал Троицкий. Как это так? Объяснитесь, лейтенант. Госпожа следователь из СИП приказала ей сапоги вылизать, поясняю я, а мне полковник велела слушаться, на всех уровнях. Я же не дурак, понимаю, что когда женщина говорит сапоги вылизать, имеет в виду не только сапоги, ведь таковое действие не служит интересам следствия, а служит только сексуальной удовлетворенности госпожи следователя. В другое время я бы, может, и отказался от адюльтера с следовательницей из СИП, но раз полковник мне приказал, а я приказы Марии Сергеевны прямо в сердце вырезаю, вот прямо кровоточащими буквами по плоти. Издеваешься еще, Уваров, смотри, дождешься, ворчит Мещерская. Генерал заинтересованно машет рукой, мол, продолжай. И я продолжаю, то исполнил приказ как положено. Но, прошу отметить на случай, если я чего неправильно понял, и этот приказ надо было исполнить буквально, то есть для интересов следствия сапоги Ирине Васильевне вылизать, то ну никак бы я не смог его исполнить без самой Ирины Васильевны и ее сапог, а она вместе со своими сапогами в палатке находилась. Ну вот я и постучался, говорю я, исключительно чтобы приказ выполнить. Как его выполнишь без сапог-то? Как стелит, мерзавец, качает головой генерал, как стелит. Вот умом понимаю, что издевается над нами Мария Сергеевна, а ведь не прикопаться. Вот уж как я рад, что сей фрукт не в моих гусарах, у меня таких хватает, один фон Келлер чего стоит. Но, отдаю должное, Мария Сергеевна, ваш Уваров, тот еще змей, матерый змеюка, нервы начальству вон как треплет, на гауптвахту его, а чего, как раз построили мужики землянку, а я ему туда в пару фон Келлера посажу. Опять провинился, поворачивает голову Мещерская, пыхнув своей трубкой, фон Келлер то, а то, этот если не залетит где, у него же расстройство желудка будет. Он же с полевой кухни у Валькирии спирт да коньяк спер, а потом свое отделение в усмерть напоил. Кабы не его рот, Давно я бы его с лейб-гвардии попер и так уже понизил дальше некуда. Ниже вольноопределяющегося чинов в принципе нет, но ему как с гуся вода такой же, как ваш. Гауптвахта, окидывает меня взглядом Мещерская. Пожалуй, Уваров, я, 10 суток гауптвахты. Да за что, 15 суток гауптвахты, есть 15 суток гауптвахты. То-то же, разрешите идти, отбывать, пшел вон отсюда. И, пожалуйста, прекрати старших донимать, Уваров, Христом Богом умоляю, тебе вон, в столицу дорога, а если ты там так же себя вести будешь, не сносить тебе головы. Напутствует меня полковник, и я выхожу из штабной палатки. Снаружи, морозный воздух, темнеет, со всеми этими переживаниями уж и вечер подоспел. Про себя решаю, сразу ли на гауптвахту идти или сперва поужинать. Здравый смысл шепчет, что лучше сперва на кухню сходить, а уж потом в казематы садиться, потому как питание еще толком не налажено, и вообще, сытый арестант, не чета голодному. Направляю свои стопы в сторону кухни. На полпути ко мне подбегает пахом и говорит, что барышня-басурманка, которую мне в наложнице определили, совсем распоясалась и вовсю им помыкает. А он, родовой слуга, и у него достоинство есть, и вообще чего она как у себя дома, так и должно быть, если так и должно быть, так он, конечно, чего тут, он как скажете, но если нет, то откуда он ей шелковые просто не достанет, и фарфор, она с жестяных тарелок есть отказывается, а у нас лагерь полевой, и еще, тут один паренек из местных, прямо в слуги напросился, принести, подать, за еду готов работать, жалко его, а у Пахома дел прибавилось. Ой, прибавилось, почитай, барышня-басурманка командует, а ему надо столько всего сделать и... Да не морочь мне голову, Пахом, отмахиваюсь я, никакая она не наложница. Она у нас пленница на обмен, и не позволяя ей себе на голову залезть. Еда такая же, как у всех, и на такой же посуде, как у всех, обойдется. И вообще, она теперь одна в палатке будет, так что пусть не переживает. Как одна, теряется Пахом. А вы куды, ваш благородие? Я, если что, с вами. Меня Мещерская на гауптвахту посадила. 15 суток, поясняю я ему. Так что побудешь тут один с этой барышней. Ее, кстати, Лан зовут, а род у нее, сын. Как так, гауптвахта? Опять, хватается за сердце Пахом. Снова, ваш благородие, да что вы такого сделали, что Мария Сергеевна на вас осерчила? Опять с официанткой из офицерской столовой заигрывать изволили? Или с барышней Зиминой? Вот какая жалость, что я память потерял. Размышляю я вслух, насыщенная жизнь у меня была, в большой палатке, которая служила общей столовой, было пустовато, нет, сидели несколько человек за столами, но в остальном было пусто, не время для ужина еще, рановато, я прохожу немного подальше, туда, где суетились валькирии, надевшие белые фартуки и нарукавники, а еще поварские шапочки, такие, белым беретом направо, Владимир Григорьевич, останавливается одна из валькирий. «Никак сами решили к нам пожаловать. Здравствуйте», — разогнулась вторая, которая присела перед печкой. Повернулась еще одна, и на секунду я и вправду почувствовал себя очень популярным. «И вам здравствуйте, девушки-красавицы», — откликаюсь я. «Я уже понял, что валькирии тут не сколько солдаты, сколько волонтеры от религиозного ордена. Приказывать им офицеры, конечно, могут, однако же ни строевого устава у них нет, да и подчиняются они приказам как-то странно». Сперва для себя уточняют, не расходится ли приказ с их внутренними моральными кодексами от святой Елены, а уже потом, исполняют. А таких вот как я, гусар фон Келлер и полковник Мещерская, залетчиков и просто неудобных личностей, как раз и направляют, чтобы вроде посредников между ними и армией быть. Самое то для карьерного болота. Вроде бы и служба, а на самом деле, ничего от тебя не зависит, ничем и никем ты не командуешь, сбоку припека. У валькирий своя структура, своя цепь командования, напрямую они не подчиняются, так что и карьерного роста никакого. Гарнизон на Восточном фронтире, небольшой городок, возникший вокруг гарнизона, одна рота валькирий, несколько офицеров-залетчиков, купцы да контрабандисты, которые, не стесняясь никого через границу туда-сюда, разве что в экипажах не разъезжают ссыльные опять же. Ближайший город в 100 верстах на северо-запад. Что вы, право слово. Тут же начинает рдеть румянцем старшая валькирия, машет рукой. Мы тут все с утра вкалываем как лошадки, не до красоты тут, и все равно вы неотразимы. Продолжаю я гусарскую линию защиты, которая у гусар, всегда атака. Поразить чувствительные нервные центры юных валькирий и получить от них порцию еды вне общего ужина, Именно так стоит задача перед неким Уваровым, и он, черт побери, с ней справится. А то потом на гауптвахте сидеть на голодный желудок маловато толку, особенно если с фон Келлером, который, судя по всему, там уже прописался. «Вы, говорят, память потеряли, Владимир Григорьевич?» Задает вопрос Валькирия и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Меня Кира зовут. Ромашкина Кира, вторая рота, третий взвод. На всякий случай, вдруг забудете. Кира, Ромашкина, киваю я. Уже знаю, что валькирии после своей инициации в ордене Святой Елены сами себе фамилию и имя выбирают. Так что порой по этим вот приметам можно примерно характер девушки угадать, все-таки выбрать себе имя. Это поступок, характеризующий человека. Что вот по Ромашкиной можно сказать? Ромашкина, легкая, оптимистичная, даже не серьезная, какой-то непритязательный полевой цветок. Но, цветок, не Винтовкина там, не Кинжалова, не магическая богиня, нет, Ромашка, скромно, но со вкусом. Имя, Кира. Опять-таки для Ромашкиной было бы логично быть Наташей, например, а нет, фамилия непритязательного полевого цветка, а имя, от великого персидского царя династии Ахеменидов, безжалостного завоевателя. Очень подходящее имя для валькирии. Запомню, обещаю я ей. А скажи мне, Кира Ромашкина, можно ли у вас на кухне покушать да с собой немного взять? А то меня на гауптвахту посадили, не знаю, доставит ли удо ужин или нет. Божечки, да кто вас на губу-то посадил? Она прижимает ладошки, испачканные в белой муке, к своим щекам. За что, начальство? Пожимаю я плечами. Видать было за что. За то, что он пытался следовательнице из СИП под юбку залезть. Раздается громкий голос откуда-то позади, и валькирия Ромашкина Кира давится воздухом и выпучивает глаза. Сидящие за столом люди замолкают и поворачиваются ко мне, суетящиеся на кухне валькирии прекращают свою деятельность и замирают на месте, больше похожие на соляные статуи. Словно вот сейчас гусар фон Келлер скомандовал: «Морская фигура, замри», и все замерли. А я думал, что ты на гауптвахте сидишь. Поворачиваюсь я к своему другу. Гусар бледен, но усы у него залихватски закручены вверх, рука больше не висит на повязке, все с ним нормально, пуговицы на мундире блестят, вот только сабли на поясе нет, как и кобуры. «Сижу», — моргает он. «Как есть сижу, Володенька. Мне старый хрыч 15 суток вкатил, дескать, моральный разложенец, бабник и алкоголик. Ну, сперва 10, а потом я спросил, а кем гусару быть, как не бабником и алкоголиком? Ну, мне сверху еще пятерку набросили. Девочки, а чего тут пожрать есть? Потому как мне в камеру еды не носит, совсем мерзавцы от рук отбились. А вот нечего вне очереди лезть». Тут же откликается Ромашкина Кира. «Ужин в 7, нечего тут кусочничать ходить. Не любит меня валькирии», — грустит фон Келлер. «А в лейб-гвардии с довольствия списали. Сдохнус, вы бы не приставали к девочкам, никто бы вас не обделял, а второго дня еще и спирт у нас унесли. А это МЗ», — отрезает валькирия Ромашкина и тут же, совсем другим голосом обращается ко мне. «А вам, Владимир Григорьевич, мы с собой завернем. У нас и после обеда осталось и еще колбаски до краюху хлеба и Иванова». «Да», — поднимает голову одна из валькирий, с кудрявыми волосами, курносая и с веснушками по щекам. «Бутылочку коньяка заверни в пергамент, чай скучно будет Владимиру Григорьевичу на губе сидеть», — говорит Ромашкина, и вторая валькирия кивает и тут же исчезает за пологом. «Армаганьяк», — поднимает палец вверх Ромашкина, — «а не шустовский. Все одно у Шустова не умеют коньяк делать, армянский пятилетний, в старых бочках настоянный, а у Шустова норовят дубильный порошок подсыпать. Клевета», — возражает гусар. «Вот не надо на шустовский тут бочку катить. Да, виновен, каюсь, приставал к валькириям пару раз, но это же только из благих побуждений. Однако же в вопросе алкогольном, милая барышня, я вам не позволю пальму первенства надо мной одержать. Я, между прочим, пьяница со стажем, пивал я в домах высоких, да на балах разных, и шустовский коньяк вплоть до императорского дворца на столах стоял. Вот прямо на приеме у самого императора были», — спрашивает Ромашкина, заинтересовавшись и облокотившись на высокий стол. «Я заметил на ее щеках белые следы от муки, четкие такие отпечатки ее ладошек. Ну, не то чтобы у самого императора, но рядом с», — уточняет гусар. «Хаживал я по приемам и ассамблеям, хаживал-с. А вот Константин Георгиевич говорит, что шустовский слишком резкий, а армаганьяк мягкий», — прищуривается Ромашкина. «И потому шустовский только всякие пижоны молодые любит, А кто настоящий мужчина, тот армаганьяк пьет. Не нашелся, что сказать гусар и полез пятерней в гору, затылок почесать, да вовремя спохватился и руку опустил. Ну так на вкус и цвет. Вот, из небытия возникает валькирия Иванова со своими кудряшками и веснушками и кладет на стол пергаментный сверток. Армаганьяк. С лейб-гвардией поменялись на мясо. Они тоже пробовали на охоту съездить. Да только кто ж на лошадях охотится тут? Распугали всю дичь. Медведя старого из берлоги подняли да застрелили. А кто такое мясо есть будет? Он старый, вонючий да червивый. А у нас девчонки тихонько сходили. Двух косуль принесли. За одну нам гусары две бутылочки и сообразили. Так что, у вас одна останется? Спрашиваю я. Не, оставьте себе. Не насколько я уж и выпить хочу. Володя. Поднимает руку вверх гусар фон Келлер, словно призывая небеса к себе в свидетели. Володя, зачем ты так говоришь, ты же не один на губе сидеть будешь. Володя, бери, пока дают. И как вы с ним будете на губе вместе сидеть, качает головой валькирия Ромашкина. Как он вам надоест, да бутылка кончится, вы пахома присылайте, я вам еще достану. А вот и каша с мясом, я вам котелок с собой дам, вы потом вернете, хорошо. И колбаски, хорошая колбаса, местного копчения, а хлебушек свежий, с утра пекли. Положительно, везунчик ты, Володя, вздыхает гусар. Мне бы так, и барышня Вероника на тебя западает. Ей-богу, на дуэль тебя вызову. Хотя ты ж меня угробишь. Ногу там оторвешь, а как гусару без ноги, ты бы меньше болтал. Леон, глядишь, и пользы было бы больше. Ворчу, я пытаюсь сгрести в кучу и унести с собой все, что тут для меня Ромашкина на стол выложила. Гвардии лейтенант Уваров. Раздается в палатке, и я вздыхаю. Когда обращаются вот так вот, через гвардии лейтенант, значит, что не просто поздороваться или там приятного аппетита пожелать. Значит, служба, а я только-только продуктов набрал. И так обед пропустил со всеми этими СИП, а потом разборками у Троицкого. Что такое? Поворачиваюсь я. Точно, младший чин из лейб-гвардии стоит, меня глазами ест. В штабную палатку, срочно, говорит он, немедленно. Вот только что оттуда, чего им еще надо? Ворчу я и оглядываюсь на кучу продуктов, завернутой в пергамент бутылкой коньяка, армянского, пятилетнего. А ты ступай, Володя, ласковым голосом говорит фон Келлер. Ступай, раз служба, а я вещички твои до гауптвахты как раз и донесу. И колбасу, и коньяк, все донесу. Вот же, вздыхаю я, когда-нибудь меня в покое оставит. Глава 26. В штабной палатке было необычно тесно, и если раньше при моем прибытии на меня обращали какое-то внимание, то на этот раз никто даже ухом не повел. Все были заняты, или, следуя армейской поговорке, изображали жуткую занятость и активность. В палатке было полно людей, которых я не знал, были и знакомые лица. Конечно же, генерал Троицкий, моя непосредственная начальница полковник Мещерская, адъютант генерала и еще несколько людей в форме лейб-гвардии. Тут же были и черные из СИП, неприметные и медуза Горгона, которая Ирина Васильевна, последняя при моем появлении подобралась. Остальных я не узнавал. Над столом возвышался седой мужчина с морщинистым лбом и добрыми глазами. Его черный мундир генерал-адъютанта от инфантерии украшали несколько орденов. Потому, как на него бросают взгляды, становится ясно, что теперь он тут главный. Рядом с ним водит руками по карте невысокая девушка с рыжими, коротко подстриженными волосами. Девушка также была одета в черный пехотный мундир, только в чине штык юнкера. У девушки маленький прямой нос и упрямо поджатые губки. Вот тут и вот тут, уже четвертый случай и вдоль всего периметра, говорит она, указывая какие-то точки на карте. Вторая рота валькирий провела фортификационные работы, так что ошибки быть не может. Вы, голубушка, снова у нас в роли мартовских ит выступаете, вздыхает седой мужчина. И почему не можете сказать, что прорыв стабилизируется по третьему варианту, или даже по первому? Потому, Николай Николаевич, что это неправда выйдет. Амицус плато, сет магиса мице ест веритас, отвечает девушка, откидывая прядь коротких волос с лица. Никак не получается по третьему варианту. Да я уж вижу, ворчит седой и поднимает голову, глядит на генерала Троицкого и вздыхает. Константин Георгиевич, всех собрали? Почти, отвечает генерал. Уваров, ты тут, а где фон Келлер? В столовой был, отвечаю я. Могу за ним сейчас. Вольноопределяющийся фон Келлер по вашему приказанию прибыл. Чеканит от полога гусар, и только я понимаю, что бравый вояка сейчас очень огорчен тем фактом, что его вслед за мной отправили в штабную, хотя мундир на груди у него подозрительно топорщится округло так, или господин гусар отрастил себе сиську, или все-таки уволок с кухни бутылку коньяку. Так, говорит седой в форме генерал-адъютанта от инфантерии, прекратить бардак. Даша, я вас умоляю, всем заткнуться, слушай сюда, повышает голос девушка с рыжими волосами и все замолкают. Выждав некоторую паузу, генерал-адъютант вздыхает. «Господа и дамы», — говорит он неожиданно мягким голосом, — «у меня для вас пренеприятнейшие известия. К сожалению, мы имеем дело не с прорывом, а с переходом». После этих слов в штабной палатке наступает полная тишина. Полнейшая. Если бы посреди зимы здесь водились бы мухи и одна из них пролетела бы над картой, что была расстелена на столе, она бы, пожалуй, оглушила нас своим жужжанием. Что такое прорыв? Я уже более или менее понимаю, это когда в наш мир из какого-то иного, ересь с точки зрения физической, но существует же квантовый переход Ломоносова-Лавуазье, почему не могут порталы существовать, открывается портал и какие-то твари врываются оттуда сюда. Проблема с тварями заключается в том, что это для меня они на один удар, а для всех остальных весьма неудобные противники. Чего уж там говорить. Если газыри на груди у валькирии всего по 6 патронов с каждой стороны вмещают, 12 выстрелов и все, не предусмотрено больше. Почему? Да потому что военная наука безжалостна в своих вычислениях. Не предусмотрена жизнь валькирии в бою против этих тварей дольше, чем на эти 12 выстрелов. Видел я этот прорыв и ответственно могу заявить, что жизнь валькирии там не на 12, а даже на 5 выстрелов не тянет. Пока они перезарядят, пока вскинут винтовки к плечу, а твари уже тут. 2-3 выстрела, не больше. Интересно, почему у них нет пулеметов? Я понимаю ваши чувства, в наступившей тишине продолжает Седой. Но, увы, таковы факты. Дарья Семеновна проверила все тщательнейшим образом, а она у нас от Императорской Академии Наук прикомандирована, да и господа из службы безопасности подтверждают, не так ли? «Милочка», — обращается он к старающейся казаться неприметной дамочке из СИП. Впрочем, с ее ростом, с ее ярко-красным жакетом и повязкой на глазу она выделялась среди военных и штатских в палатке как попугай среди стаи ворон. «Так и есть, ваше сиятельство», — кивает она головой. «Действительно переход. Первые подозрения возникли еще при осмотре фортификационных работ вокруг места предполагаемого прорыва. К сожалению, твари преодолевают ров и стену, возведенные в радиусе 10 верст. При этом обычно они не отдаляются от места прорыва более чем на 9. Кроме того, анализы, взятые на месте, почва, вода и плоть тварей, позволяют нам согласиться с выводами сотрудника Академии наук. Ну вот так, разводит руками Седой. У меня нет для вас иных новостей, дамы и господа. Надеюсь, все понимают, что это означает. Это вторжение.